Закончив паковку по указанному образцу, Тимофей спросил, можно ли еще поработать. «Погоди, парень, шибко быстрый», — остановил Трифон. «Покумекать надо как и что, кузня моя, не задарма досталась якре ее. Струмент и все такое прочее. Подать плачу, подходявую, то все пятое-десятое. У нас с головней особливый уговор, как, значит, мы сработались. Ну, а тебя с какой стороны пристроить? На притычку к нам или как? Негоже. Молоток к наковальне приткнется и тут же отскочит. То и оно, мухи тебе в горло. Думаю так. Становись и робь у второго горна. От выработки половина мне за кузню, струмент, так и за молотобойца. Андрон в силе, управится на два горна. Прикину ему, сколь полагается, и ладно?» От такой длинной и обстоятельной речи Трифон взмок и раза два вытер рукавом рубахи потное лицо, будто час без продыху бил тяжелым молотом. Головня хитро щурил узкие зеленоватые глазки, покручивая в пальцах стрелки рыжих усиков. «Ну, черноземное силище», — думал Головня, — «вчера ходил без штанов, а сегодня полнейший эксплуататор. За такую выкладку надо бы Трифона головой пхнуть в горн и опалить ему бороду». «С половины так с половины», — согласился Тимофей. Трифон от удовольствия просиял. По рукам стал быть и протянул Тимофею широченную заскорузлую ладонь. «Уговор, паря, дороже денег. Завтра приходи и начинай». Когда Тимофей вышел из кузницы, Головня остановил его. «Ну, каков космач!» — кивнул головой на кузницу. «Кузнец из него, как из оглобки подкова. А гляди, какую эксплуататорскую линию гнет. Он же до моего прихода в кузницу подкову отковать не умел, переметная сума, и инструмент. Этого инструмента у него было дырявый мех да клещи с молотком. Я тут за два года вложил силу, и кузницу перестроили, и оборудовали два горна, и весь инструмент выковал собственными руками. Садись, покурим, я не курю». Головня коротко хохотнул. «Понятно, извиняйте. Как это киржаки говорят, кто табак курит, тот бога из себя турит?» «А ну, дайте попробовать», — попросил Тимофей, заливаясь девичьим румянцем. Головня усмехнулся и подал Тимофею кисет с крепчайшим самосадом. «Э, парень, не в ту сторону крутишь цигарку, такая манера называется бабьей. Крути от себя, а не на себя. Потому мужчина, как и полагается, силу отдает от себя, а женщина в себя берет. Ты с какого года?» «95-го. На 4 года моложе меня. Садись, потолкуй. Меня зовут Мамонтом. А ты, Тимофей, подходящий. А вот скажи, пожалуйста, какая дикая идея ударила в голову моего папаши, когда он окрестил меня Мамонтом, а? В метрику врубил имя каналья. Комплекция моя, понятно, не карликовая. Таков и папаша, мастер Тульского оружейного завода. Слыхал, как наш левша подковал блоху? Мой папаша из той породы. Собирался подковать гниду». От первой затяжки Тимофей задохся, будто хватнул ковш спирта. Кровь ударила в голову, в глотке перехватила, и он, вытирая кулаком слезы, закашлялся. «Не идет мне курево». «Кому оно идет? Все так начинают. Мне тоже, браток, тульская тюрьма ударила в нос. Очумел даже. Его неспертый воздух и арестанты насмерть похожие, ну, думаю, пропал. Не идет мне тюрьма, а ничего, претерпелся. Тоже за стачку и за литературу. Похуже. Баклана не сумел уложить. Баклана? Тульского губернатора. А что он? Подлюга. Нарвался на него, распушил меня, как воробья. Вообрази себе такую штуковину. Тульский архиерей. Как бы тебе пояснить? Ну, вроде мой сродственник, двоюродный дядя, что ли. Потянуло меня переломить его на две половины. Писал на его доме разные прокламации, разоблачал долгогривого во всех тайных грехах,